Быть не такими, как все. Есть один такой фильм из разряда «не фантастика». Называется «Харрисон Бержерон». Снят по одноименному рассказу Курта Воннегута. Там показано общество, в котором правят так называемые администраторы, а все остальные люди обезличены в одну серую массу. Никто не должен ничем выделяться. Все должны быть одинаковые, недалекие, даже глуповатые. Но главное – послушные. С этой целью на голове каждого надет обруч, посылающий импульсы, блокирующие мозговую активность. Это целесообразно. Таким обществом легко управлять. Выдающихся личностей нет. Но нет и конфликтов. У всех однообразный и бесполезный образ жизни. Как на человеческой ферме. Все подчиняются установленным правилам. За рамки выходить нельзя. Произведение искусства под запретом. По телевизору идут передачи с плоским юмором. Серая посредственность приветствуется. Если кто-то преуспевает в школе, его оставляют на второй год доучиваться. Думать положено только администраторам. Они на особом положении. Они решают, что людям следует знать, а что нет. Определяют правила, следят за их соблюдением, контролируют телевидение. Сами же люди даже не подозревают о том, что существует такая следящая за ними система. Но вот один администратор решается нарушить установленный порядок и рассказать всем об истинном положении вещей. Однажды ему удается захватить телевизионный центр и в течение какого-то времени транслировать свою программу. Он показывает людям, что они могут жить полноценной, наполненной смыслом жизнью. Демонстрирует им произведения искусства, музыку, фильмы, книги. Все то запретное, что осталось от прошлой цивилизации. И говорит им: «И вы тоже на это способны и достойны, и сможете. Только снимите с голов обручи». И вот люди снимают, и у них загораются глаза, и они начинают что-то осознавать. Но это длится недолго. Вскоре в телецентр врывается охрана, повстанцы хватают и ведут к главному администратору. А тот сообщает ему нечто странное. «Да, — говорит, — люди сняли обручи, но, знаешь, потом надели обратно. И да, некоторые даже были тронуты. Им понравилось то, что ты показал. Но таких набралось самую малость. Всего 1,3%. Другие ничего и не заметили. Для них это было как обычное шоу. В нашем мире ничего не поменялось. И вот почему. Для 1,3% незаурядных, которые поверили насчет всех этих настоящих ценностей, есть противовес. Заурядное большинство –